готы делали вид, будто пренебрегали морским делом, в котором они были несведущи. Но их собственный опыт подтвердил основательность правила, что тот, кто властвует на море, будет властвовать и на твердой земле. После смерти Германа на устах каждого вызвало улыбку странное известие, что главное начальство над римскими армиями поручено евнуху. Но Нарсес принадлежит к числу тех немногих евнухов, на которых это несчастное название не навлекло ни общего презрения, ни общей ненависти. В его слабом и тщедушном теле таилась душа государственного человека и полководца. Его молодость прошла за ткацким станком и за прялкой, в заботах о хозяйстве и в удовлетворении требований женской роскоши. Но в то время как его руки были заняты, он втайне развивал способности своего энергичного и прозорливого ума. Не имея никакого понятия о том, чему учат в школах и в военных лагерях, он учился во дворце притворяться, льстить и убеждать, а когда он занял такую должность, что мог иногда вступать в разговор с самим императором, Юстиниан с удивлением выслушивал умные советы своего камергера и личного казначея. Поручения, которые Нарсес часто исполнял в качестве посла, обнаружили и развили его дарование. Он водил армию в Италию, приобрел на практике знакомство с военным делом и со страной и осмелился состязаться с гением Велисария. Через 12 лет после его возвращения из Италии ему было поручено довершить завоевание, которое не было доведено до конца величайшим из римских полководцев. Вместо того, чтобы увлечься тщеславием или соревнованием, он положительно заявил, что если ему не дадут достаточных военных сил, он ни за что не согласится рисковать ни своей собственной репутацией, ни славой своего государя. Юстиниан сделал для фаворита то, в чем, может быть, отказал бы герою. Готская война снова разгорелась из своего пепла, а приготовления к ней не были недостойны древнего величия империи. Ключ от государственного казнохранилища был отдан в руки Нарсеса для устройства магазинов, для набора рекрутов, для закупки оружия и лошадей, для выдачи недоплаченного жалования и для привлечения на свою сторону беглецов и дезертиров. Войска Германа еще не покидали своих знамен. Они стояли в салоне в ожидании нового начальника – а всем известная щедрость евнуха Нарсеса создала целые легионы из подданных и союзников империи. Король лангобардов исполнил или превысил наложенные на него по договору обязательства, доставив 2200 самых храбрых своих воинов, которые сопровождали 3000 человек их воинской прислуги. 3000 герулов сражались конными под начальством своего наследственного вождя Филимута, а благородный Арат, освоившийся с нравами и с дисциплиной римлян, вел отряд ветеранов той же национальности. Дегисфей был выпущен из тюрьмы для того, чтобы принять начальство над гуннами, а внук и племянник великого царя Кобот шел в царской диадеме во главе своих верных персов, связавших свою судьбу с судьбой своего князя. Пользуясь неограниченной властью в силу данных ему полномочий, и еще более в силу того, что снискал безусловную преданность войск, Нарсес провел свою многочисленную и храбрую армию от Филиппополя до Салоны и оттуда вдоль восточного берега Адриатического моря до пределов Италии. Затем его наступательное движение было приостановлено. Восток не был в состоянии доставить достаточное число судов для перевозки такого множества людей и лошадей. Франки, захватившие среди общего смятения большую часть венецианской провинции, отказывали друзьям лангобардов в свободном пропуске. Верону занимал Тей с отборными готскими войсками. Этот искусный вождь разбросал по всей окрестной стране срубленные деревья и затопил ее. В этом затруднительном положении один опытный офицер придумал средство, которое было тем более верно, что казалось очень смелым. Он присоветовал осторожно вести римскую армию вдоль морского берега, между тем, как идущий впереди ее флот будет устраивать плашкотные мосты через устье рек Тимава, Бренты, Адижа и По, впадающих в Адриатическое море к северу от Равенны. Нарсес провел в этом городе 9 дней, собрал остатки итальянской армии и двинулся к Римени с целью принять дерзкие вызовы неприятеля на бой. Благоразумие заставило Нарсеса действовать быстро и решительно. На его армию были потрачены последние силы государства. Каждый день увеличивал громадную сумму его расходов, а подчиненные ему войска различных народов могли из непривычки к дисциплине или от утомления обратить свое оружие одни против других или против своего благодетеля. Те же самые соображения должны бы были напротив того сдерживать горячность Татилы, но он знал, что духовенство и население Италии желали нового переворота. Он примечал или подозревал быстрые успехи измены и решился поставить существование готского королевства в зависимости от одной битвы, во время которой храбрых воодушевляла бы неминуемая опасность, а недовольных сдерживало бы незнание их собственной многочисленности. Выступив из Равенны, римский главнокомандующий наказал стоявший в Римени гарнизон, прошел по прямому направлению через возвышенности, окружающие Урбино, и снова вступил на Фламиниевую дорогу в 9 милях по ту сторону пробуравленного утеса, такого созданного и искусством, и природой, и препятствием, которое могло бы остановить или замедлить его наступательное движение. Готты собрались в окрестностях Рима. Они немедленно выступили навстречу более многочисленному неприятелю, и обе армии приблизились одна к другой на расстояние 100 стадий между Тагиной и гробницами галлов. Высокомерное послание Нарсеса предлагало не мир, а помилование. В своем ответе готский король заявил о решимости или умереть, или победить. «Какой день, — спросил посланец, — назначаете вы для битвы?» «Восьмой день, — отвечал Татила. Но на другой день рано утром он попытался напасть врасплох на врага, который подозревал обман и был готов к бою. 10 000 герулов и лангобардов, храбрость которых уже была испытана, а верность была сомнительна, были поставлены в центре. На каждом крыле было поставлено по 8 000 римлян. Правая охраняла кавалерия гуннов, левая прикрывали 1500 отборных всадников, назначение которых состояло в том, чтобы сообразно с ходом сражения или охранять отступление своих ратных товарищей, или окружить фланг неприятельской армии. Со своего поста впереди правого крыла евнух проехал вдоль рядов, выражая и голосом, и взглядом уверенность в победе, побуждая солдат наказать преступление и безрассудство кучки хищников и показывая им золотые цепи, ожерелья и браслеты, которые будут служить наградой за воинские доблести». Успешный исход единоборства был принят ими за предзнаменование успеха, и они с удовольствием смотрели на мужество 50 стрелков, выдерживавших на небольшом возвышении троекратную атаку готской кавалерии.